Я не случайно усадила вас в это крайне неудобное кресло с так странно изогнутой спинкой. Она сделала рукой какое-то неуловимое движение, и из высоких подлокотников выскочили две стальных полосы, намертво приковав Фандорина к креслу. Он дернулся встать, но не смог толком даже пошевелиться, а ножки кресла будто приросли к полу. Миледи позвонила в колокольчик, и в ту же секунду вошел Эндрю, словно подслушивал за дверью. «А, мой славный Эндрю, пожалуйста, поскорее приведи профессора Бланка. По дороге объясни ему ситуацию. Да, и пусть захватит хлороформ. А Тимофею поручи извозчика. Ах, тут уж ничего не поделаешь». Раст Петрович барахтался в стальном капкане, пытаясь извернуться. Миледи участливо наблюдала. Довольно скоро в кабинет вошли двое: гений физики профессор Бланк и безмолвный Эндрю. Мельком взглянув на пленника, профессор спросил: «Это серьезно, миледи?» «Да, довольно серьезно, но поправимо. Конечно, придется немного похлопотать. Я не хочу без нужды прибегать к крайнему средству. Вот и вспомнила, что вы, мой мальчик, давно мечтали об эксперименте с человеческим материалом. Похоже, случай представился». «Однако я еще не вполне готов работать с человеческим мозгом. С другой стороны, было бы расточительством упускать такой шанс». «В любом случае нужно его усыпить. Вы принесли хлороформ?» «Я-я, сейчас». Профессор достал из вместительного кармана склянку и обильно смочил из нее носовой платок. Раст Петрович ощутил резкий медицинский запах и хотел было возмутиться, но Эндрю с невероятной силой обхватил узника за горло. «Прощайте, бедный мальчик». Вот когда пригодилась Раст Петровичу спасительная наука несравненного Чандры Джонсона. Вдыхать предательский аромат, в котором праны явно не содержалось, молодой человек не стал. Самое время было приступить к упражнению по задержке дыхания. «Одной минуты будет более чем достаточно». Внезапно Фандорин сообразил, что хватит дергаться. Давно пора потерять сознание. И обмяк, замер. И для пущей убедительности еще и нижнюю челюсть отвалил. «Однако, какой сопротивляемость организма? Почти 75 секунд». «Готов, миледи. Можно приступать к эксперименту». Глава 16, в которой электричеству предвещается великое будущее. «Перенесите его в лабораторию, но нужно торопиться. Через 12 минут начнется перемена. Дети не должны этого видеть. Тимофей, это вы? Входите!» «Так что все в лучшем виде, ваше сиятельство. All right. Позвал извозчика чайку попить. Чай, ти дринк. Живучий чертяка попался. Пьет, пьет, и хоть бы что ему. Но потом ничего, сомлел. А пролеточку я за дом отогнал. Викхайт наш хаус. Во двор, говорю, отогнал. Пока постоит, а после уж я позабочусь. Не извольте беспокоиться». «Хорошо». «Эндрю, проследите только, чтобы он не попытался заработать на продаже лошади и экипажа». «Ну давайте, гады, отстегивайте меня. У вас же перемена скоро. Сейчас я вам устрою эксперимент. Про предохранитель бы только не забыть». Прямо возле уха Фандорина раздалось сопение и запахло луком. «Тимофей, готово, отвинтил. Бери, Андрюха, несем». Раст Петровича подняли вместе с креслом и понесли. Чуть-чуть приоткрыв глаза, он увидел галерею и освещенные солнцем голландские окна. Даже сквозь закрытые веки было видно, как ярко вспыхнул электрический свет. Одним прищуренным глазом Фондорин разглядел какие-то фарфоровые приборы, провода, металлические катушки. Все это ему крайне не понравилось. Ах,